206 гуру. Конечно, внешняя жизнь требует и времени, и внимания, и заботы. Уклониться нельзя. И все же сущность не в ней. Смысл земного существования не в том, что окружает на земле человека, но в том, чему оно его учит. Несказанно обогащает накопление сознательное отношение к происходящему вокруг. Если бы только понять, как эфемерно это происходящее, но как ценно то, что оно дает духу. Все не наше. Наше – лишь накопление чаши. Этим пониманием и можно идти через жизнь, не прирастая аурой ни к чему, что вовне.